Глава 35. Клондайк. Из записной книжки вычеркивался очередной пункт. Компанию Гудзонова залива мы опередили, а горы Маккензи пока что надежно разделяли двух коммерческих хищников. Впрочем, я изначально не относился к экспедиции как к коммерческому предприятию. Здесь, на краю земли, налаженная в колониях финансово-экономическая система теряла смысл. Здесь не было продавцов и покупателей, поэтому стоимость денег равнялась цене пошедшего на них металла. Даже тот, кто пришел сюда по своей воле и не служил компании или империи, держался коллектива. Последние годы я делал ставку на развитие личной инициативы, и это оказалось эффективным в городах, там, где существует развитый товарообмен, специализация, разнообразные интересы. Но сейчас мы вернулись к первым дням конкисты, когда в узком кругу люди вполне доверяли друг другу, а взаимопомощь являлась стратегией выживания. Прибыль, конечно, всегда имелась в виду, но только как результат совместных усилий. Я начинал понимать, почему весь наш путь от побережья поразил меня своей легкостью. Тут дело не только в сибирском опыте людей, которые, разумеется, знали много больше о выживании в суровых условиях, чем авантюристы из южных стран. Я готовился встретить трудности, упомянутые на страницах книг и показанные в фильмах о героях золотой лихорадки. Но эти трудности, по большей части, являлись следствием индивидуализма. Большой и сплоченной командой мы легко преодолевали пороги, перевалы, болота и горные тропы, на которых герои Лондона ломали ноги, хребты, расставались с имуществом и жизнью. Вся эта масса неудачников, костьми которых была устлана Челкутская тропа и вообще весь золотоносный край, являлась по сути теми же разгонными ступенями, жертвующими собой ради подъема к вершинам успеха меньшинства. С той лишь разницей, что от нас группы обеспечений отделялись планомерно, а у старателей вследствие жестокого естественного отбора. Единицы делали состояние, в то время как сотни возвращались ни с чем, если вообще возвращались. Они гибли на переправах, потому что никто не желал утруждать себя возведением нормальных мостков. Зачем? Ведь следом идут совершенно чужие люди, конкуренты. Они гибли на порогах, потому что разгружать лодку и перетаскивать ее саму и груз по суше — непосильная задача для малочисленной ватаги или тем более одиночки. Они срывались с гор, тонули в полынье, не имея страховки и того, кто эту страховку обеспечивал. Они гибли от голода и холода, угасая среди сотен людей, которых не могли назвать товарищами. Жертв золотой лихорадки могло бы быть во много раз больше, если бы канадские власти не спускали с перевала пинком под зад тех, кто отправился налегке. Наши люди, как я надеялся, уже вернулись на корабли целыми и невредимыми, и притом никто из них не почувствовал себя облапошенным неудачником. Они внесли лепту в общее дело и могли спокойно заняться своими. Не поспешил ли я, провозглашая в колониях свободный рынок? Американцы только на Аляске поняли, что нельзя есть деньги. Многие поняли слишком поздно. Нет, что-то я раскис. В конце концов, немного позже именно частная инициатива привела к появлению железной дороги, пароходному сообщению, сервису. Но ведь с этим справилась бы и империя. Или нет? Сможет ли государство освоить край лучше авантюристов? Я живо представил на этом месте городок вроде Охотска или Большерецка. Начальников, грабящих казной подданных, вымогающих подношения и отбирающих у обывателей жены дочерей. Жадных ясачных комиссаров и купцов, сдирающих три шкуры с аборигенов. И беспросветную серость существования большинства населения. А на другом социальном полюсе — власть денег, эгоизм, мошенники и шулеры, вытягивающие у старателей с трудом добытый золотой песок, те же сдирающие по три шкуры торговцы. Можно ли избежать и того, и другого? Ах, да, оставался еще Юкон-Лак. Благодарю покорно. Экспедиционный коммунизм затрагивал все сферы жизни. Общие инструменты, запасы продовольствия, однообразное питание, совместный труд, единое для всех жилище. Последнее было хуже всего. Все 50 с лишним человек поселились в одном длинном бараке, срубленном, как обычно, у первопроходцев из сырого леса. Малые оконца, три буржуйки с воздушным контуром, возле одной из них устроили кухню, поставили длинный стол с лавками. Остальное пространство должны были заполнить ряды двухъярусных нар. Пока досок на все не хватало, люди ложились на земляной пол, подстелив палатки, куски парусины, кожаную обшивку лодок, тюки. Лишь для девушек и женщин устроили выгородку за кухней, мужчинам же предстояло провести зиму в тесноте общего помещения. И хотя с возведением нар оно должно будет стать просторнее, чем нижние палубы парусных кораблей, все же это больше напоминало исправительный лагерь, чем цивилизованное жилище. Колычев сразу же выиграл у меня очко в необъявленном соперничестве. Несмотря на благородство происхождения, людская скученность, спертый воздух, храп и прочие прелести общежития его не напрягали. По крайней мере, он не подавал виду. Долгая служба на флоте приучила к тесноте и всему, что с ней связано. Я же успел позабыть первые дни нашей экспансии, когда приходилось делить жилплощадь с кучей грязных промысловиков, недели проводить в еще большей тесноте трюмов. Капитан обустроился, как ни в чем не бывало. Можно сказать, с офицерским шиком. С помощью казаков он отделил себе уголок перегородкой из парусины недалеко от печи, сундук превратил в письменный стол, лампа, чернильница, стопка бумаг. Пара колышков, вбитых в стену, стали вешалками, а под лавкой, на которой он спал, нашлось место для ночного горшка. Я поступил подобным образом и все равно первую ночь провел без сна. Мне хотелось вернуться в особняк, где можно растянуться на атласных простынях кровати хоть вдоль, хоть поперек, а слуг, если нужно, отправить в отпуск. Или хотя бы в парусиновую палатку со всеми ее неудобствами. Жизнь среди людей изматывала меня хуже морской болезни. Раньше я мирился с временными трудностями, зная, что они не продлятся долго, а я всегда могу удрать или подрезать время обычным своим способом. Здесь я этого сделать не мог. Я сам поставил себе ограничения, собираясь пройти тот же путь, что и соперник. Зима обещала быть долгой. К счастью, у меня нашлась работа, которая позволила снять напряжение. «Мы со Страховым отправляемся на поиски металлов и руд», — объявил я Колычеву через несколько дней. Я умолчал о золоте. Даже если я угадал с местом, металл отнюдь не дожидался хозяев, расположенных в слитках на берегах, и даже россыпи не обозначались на картах. Золото пряталось, и его предстояло найти, а потом уж решить, что с ним делать. Вопрос не был праздным. Мы с Лёшкой долго размышляли на этот счет и пришли к выводу, что слишком ранний старт золотой лихорадки пойдет нам только во вред. Мы не привлечем новых людей, поскольку им неоткуда появиться. Зато наши собственные сограждане вполне могут поддаться порыву и рвануть за призрачным счастьем, побросав бизнесы, дома, семьи. А еще золото могло притянуть внимание империй. И если ради каланьих шкур они вряд ли усилят натиск, то золото может привести сюда целые эскадры. Так что мы решили, что металлу лучше оставаться в земле, пока мы не сможем использовать ажиотаж во благо колоний, что не означало, будто запасы не стоит разведать и застолбить территорию. Вот этим мы и занялись. Капитан с Рашем и небольшим отрядом казаков и гвардейцев отправились добывать мясо. С ними пошла Галка на случай контакта с индейцами и еще несколько человек. Остальные продолжили вырубать лес и выделывать доски на пилораме, чтобы обшить до сильных холодов наш барак снаружи, а внутри устроить достаточно спальных мест и выгородок. Мы со Страховым взяли байдарку, или скорее маленький умиак, которая отличалась от привычных конструкций тем, что не имела отдельных люков для каждого гребца и не герметизировалась, а грести приходилось, сидя на коленях, отчего с непривычки ужасно затекали ноги. Во время сплава по Юкону несколько таких байдарок шли впереди основного отряда в качестве авангарда. Пока один человек правил, другой держал наготове ружье. В байдарку погрузили палатку, инструменты, припасы на две недели, прихватили многозарядный дробовик для обороны и обычное длинноствольное ружье для охоты и отправились исследовать золотоносную реку. Если не считать наш тропининым багаж, почерпнутый из книг и фильмов, мой попутчик был единственным человеком во всей Русской Америке, кто имел хотя бы отдаленное представление о золоте. Некогда он подвязался на уральских рудниках Демидовых, и в свое время я выпросил его у братьев Баташовых в надежде использовать по назначению. Можно сказать, я снял рудознатца с дыбы, потому что прикованный к позорному столбу Страхов долго бы не протянул. В байдарке мы могли легко выгребать против течения, но по осеннему времени река оказалась мелкой, изобилующей песчаными косами, островками, так что мы чаще волокли байдарку на буксире, и лишь иногда, когда берег не позволял идти, брались за весла, не столько гребя ими, сколько отталкиваясь от дна. Чем хороша осень, так это отсутствием гнуса. Холод не так досаждал, как лезущая в нос и рот мошка. Холод побеждался теплой одеждой, костром. А днем, когда грело солнце, можно было и вовсе наслаждаться природой. Мой эксперт по золоту сильно удивился, узнав, что мы не полезем в горы, не станем откалывать от скал пробы с кварцем, перемалывать их, а будем всего лишь промывать береговые наносы. Именно поэтому мы не взяли кувалду, ломик, наковальню, ступку и прочие тяжелые инструменты. Кайло, штыковая лопата, широкая лопата и лоток с грабельками — вот и все снаряжение. В крайнем случае для раскалывания камня мы могли воспользоваться топориком. Легкость передвижения являлась нашим ключевым преимуществом, поскольку я желал охватить как можно большую территорию, но Страхов принимал легкость за легкомысленность. «Золото, если оно вообще есть, спрятано в камне, уж поверь мне», — говорил рудознатец, работая веслом. «Нужно искать жилу, дробить скалу и только затем промывать». «Зачем нам самим дробить камень, если об этом позаботилась природа?» — возражал я. «Морозы, ветры и вода веками разрушали горную породу. Ручьи и реки выносили все это в долины. Нам нужно только найти, где осело золото». Горная теория, даже такая примитивная, как у меня, оказалась для Страхова откровением. Передовая наука того времени считала, что золотые россыпи водятся только в жарких странах, а на северах его нужно выковыривать из скальной породы точно изюм из булочек. Страхов больше доверял не моим рассуждениям, а тем шарлатанам, что копали Урал. В этом имелся определенный резон. Они могли предъявить добытое золото, а я пока нет. Однако начальником здесь был я, и Страхов согласился попробовать. «Золото оседает там, где замедляется течение», — сказал я ему, стараясь выглядеть уверенным в себе и оптимистичным. «На внутренней стороне изгиба, при расширении русла. Или там, где есть перемычка, заставляющая воду бурлить. Или там, где все это было когда-то давно, а при смене русла оказалось под слоем наносов». Подходящая излучина попалась нам всего лишь в версте от базового лагеря. Там и сделали первую остановку. Мне не терпелось вонзиться когтями в сокровище Клондайка. Мы даже палатку не поставили, а сразу же взялись за промывку пробы. То есть Страхов промывал, а я учился. Еще в Виктории с его помощью я соорудил лоток, который он называл «колыбелькой». Он не походил на тарелку, а сколачивался из прямых дощечек и напоминал перевернутую двускатную крышу кукольного домика. К нему прилагались такие же игрушечные грабельки, которые я соорудил собственноручно из куска стали. Осталось научиться владеть ремеслом. Все оказалось немного не так, как я себе представлял. Лежащий на поверхности песок не представлял интереса, его наносило тоннами каждый год, а в следующий год переносило в другое место. Золото же суеты не любит, оно любит покой. Страхов предложил копать до тех пор, пока не появятся обломки твердой породы. Так мы и поступили. Из-за близости реки яму заливало водой, края обваливались, приходилось копать наобум, но все же вскоре мы подняли первую порцию подходящего грунта. Затем оказалось, что просто болтать в лотке мутную воду недостаточно. Нужно перетирать грунт грабельками, несколько раз удалять крупную гальку, трясти лоток из стороны в сторону, покачивать от себя и на себя, понемногу спуская воду вместе со взвесью легких фракций, набирать новую порцию воды и промывать вновь, и только потом на остатках воды и материала отбивать золото. «Не черпай сильно, твою мать, смоешь!» — ругался Страхов. Он ругался не от злобы, просто таков в его представлении был единственный метод обучения. Хорошо еще, что я был начальником, и он воздерживался по этой причине от подзатыльников. Я уже пытался искать золото в ручьях неподалеку от Виктории, но тогда я не владел навыками и не ощутил никакого азарта. И только теперь, находясь на легендарной реке и делая все как положено, я отметил возникновение того чувства, что назвали лихорадкой. Стоя по колено в реке и покачивая лотком, я чувствовал себя ребенком, что впервые взял в руки удочку и напряженно следит за поплавком с тайной надеждой вытащить на глазах у опытных рыбаков крупную рыбу. «Так будет всякий раз», — заверил Страхов. «Ты берешь колыбельку, погружаешь ее в воду и ожидаешь чуда. Золото завораживает, даже если его долго не видишь». В пробе не оказалось ни песчинки, сводящего с ума металла. «Я же говорил, камень надо дробить!» — фыркнул Страхов. «Ерунда!» — отмахнулся я. «Нужно двигаться вверх. До наступления холодов мы успеем пройти верст 20, а как начнет подмораживать, быстренько сплавимся к устью». Страхов пожал плечами. Мы повернули назад после первых же заморозков. Все пробы оказались пустыми. Страхов лишний раз убедился в своей правоте, но я-то знал, что золото здесь есть и именно россыпью. И даже если я ошибся с точным местом, следы золотых залежей должны были быть повсюду. «Не беда», — сказал я Страхову. «К следующему лету обучим этому делу еще несколько человек и расширим поиски». «А тут вообще есть золото?» «Есть», — заверил я, — «и много, поэтому держи пока язык за зубами». В самом устье Клондайка, когда уже показались стены Острожка, я увидел впадающий в реку ручей. Мы не заметили его раньше, так как отправлялись вверх по правому берегу, а отмели и косы в нижнем течении Клондайка замаскировали его среди лабиринта проток. «Чёрт! Неужели...» В голове возникло название «Бонанза», не менее легендарное, чем Клондайк. Вместо того, чтобы повернуть к городку, я направил лодку к противоположному берегу. «Что случилось?» — удивился Страхов. «Да так, думаю, нам стоит исследовать этот ручей». «Поздно, земля уже как камень». «Не везде, а там, где как камень, мы отогреем ее кострами. Поставим избушку, а лучше такой переносной маленький сруб, вроде домиков, в которых рыбаки ловят на льду рыбу». «Рыбаки? В домике?» — усомнился Страхов. «Ты не видел, это было на Байкале», — отговорился я. «Возьмем одну из малых печей, прихватим котел, будем промывать пробы горячей водой. Город рядом, нам не нужно будет устраивать большой лагерь. Мы всегда сможем вернуться, случись чего. Так что будем копать понемногу всю зиму, наезжая сюда на недельку-другую, и постепенно станем продвигаться вверх по ручью, все дальше и дальше, пока не найдем золото». План был хорош. Я рассудил, что первые старатели вряд ли копали глубоко. Они брали пробы на берегах ручьев, следуя той же стратегии быстрого поиска. Нам нужно проверять верхний слой и идти дальше, а рыть ямы станем уже после первой находки. Главное ее сделать. Работы зимой для 50 человек оказалось немного. Варвара вела метеонаблюдение и высаживала кедры. Саженцы выращивали в университетском питомнике с надеждой ввести эту культуру в местный обиход. Гвардейцы занимались разведкой, картографией, налаживали контакты с индейцами. Галка часто отправлялась с ними, чтобы пополнить словарь и переводить. После одной из таких вылазок к нам пришел местный индеец народности Хан, которого прозвали Махси, так как он часто повторял это слово. Галка утверждала, что слово просто означает «спасибо». Он стал частым гостем у нас. Возможно, просто шпионил за чужаками, быть может, и правда искал другого общества, чем его сородичи. Все остальные в основном занимались обустройством, охотой, заготовкой дров и дерева для последующей застройки городка. Свободного времени хватало с избытком, что могло стать проблемой. При подготовке экспедиции мы упустили этот момент, и теперь люди импровизировали кто во что гораст. При тусклом свете свечей играли в карты, шахматы, боролись на руках. Но главным развлечением стали рассказы. У каждого из обитателей барака в запасе имелось несколько интересных историй из собственной жизни или нечто занимательное, услышанное от других. Довольно быстро выработалась особая культура рассказа. Никто не начинал историю из своего угла, но обязательно выходил к кухне и усаживался ближе к печи. Туда сползались все, кто желал послушать и продолжить вечер собственной истории. Даже капитан несколько раз включался в беседу и рассказывал о своем пребывании в Средиземном море. О графе Орлове и княжне Самозванке, о Ливорно и Порт-Магоне, о российских кораблях и греческих приватирах, что шныряли по архипелагу, нарушая турецкую торговлю. В Чесме и других крупных сражениях ему участвовать не довелось, но преследований и мелких стычек было достаточно, чтобы приобрести героический ореол в глазах наших людей. И все же чаще он предпочитал беседовать с ровней, то есть со мной. Обычно мы выходили на свежий воздух, дабы не смущать простолюдинов спорами о материях, как считалось, им недоступных. Мой образ мыслей удивлял капитана. Я не выдавал сложных философских построений, однако мой прагматизм сильно отличался от меркантилизма, доминирующего в умах чиновников коммерц-коллегии. Они, разумеется, не читали Адама Смита с его невидимой рукой рынка, ну а Маркс с его прибавочной стоимостью еще даже и не родился. Постепенно разговоры становились все более откровенными. Суровые северные ветра срывали листья иносказаний, уклончивых ответов и дипломатических оборотов. Как ни странно, это не обостряло конфликт. Напротив, откровенность имела как минимум одно неожиданное следствие. Слово за слово мы стали понимать образ мыслей друг друга. Понимать, но не принимать. Тем временем зима устоялась. лед на реках окреп достаточно, чтобы по нему можно было передвигаться без риска, а сугробы покрылись настом. И мы со Страховым вернулись к поискам золота, заменив лодку на упряжку собак. Наши цели оставались тайной для большинства, хотя многие догадывались, что мы ищем нечто более ценное, чем красивые камни. Возможно, вспоминали недавний ажиотаж, вызванный находкой нефрита, или ставили на медь. Медь колонии могли потреблять в любых количествах. У меня уже был некоторый опыт езды на упряжке, по старым делам на уналажке, но тогда рядом был Чиж или Коля, а времени прошло много даже по моей укороченной мере. Так что пришлось учиться почти с нуля. Собаками Чижа в походе заведовал Комас, один из индейских работников его питомника. Он довольно быстро обучил нас со Страховым, как готовить нарты, упряжь, как управлять собаками, использовать корякские чукотские команды, которые я уже слышал раньше. Крик «ках-ках» означал поворот направо, «хуча» — налево, «кей-кей» — газ, «ци» — тормоз. «Проще, чем водить машину», — буркнул я, подозревая, что простота обманчива. Так оно и вышло. Я не набил крупных шишек только потому, что падал в снег. А наше обучение стало очередным развлечением для обитателей базового лагеря. Мы брали пробы через каждые 50 шагов и постепенно поднялись вверх по ручью верст на 10 от базового лагеря. Первое золото произвело на меня неизгладимое впечатление. Поплавок дернулся, ушел в глубину, и карапуз вытащил на берег свою первую рыбину. Несколько блестящих крупинок на дне колыбельки показались целым состоянием, как когда-то казалась неимоверно здоровой пойманная плотвичка. Мне хотелось сплясать джигу, если бы я еще знал, как это делать. «Оно!» — подтвердил Страхов, пальцем катая крупинки по лотку. «С ума сойти! В обычной грязи!» Насчет сойти с ума это он вовремя вспомнил. «Покуда молчок!» — напомнил я, отдышавшись. Мы оставили находку в секрете. Затевать миниатюрную золотую лихорадку среди участников экспедиции было опасно. Люди у нас проверены, но золото ломало и не таких. Даже капитан до поры тоже не знал о находке. Для него, как и для всех прочих, мы занимались поисками меди и железа. Жизнь вносила коррективы в первоначальные планы. Вахтовка оказалась слишком тяжелой и неустойчивой, чтобы передвигать ее с помощью собак. Она представляла собой узкий фургон, поставленный на лыжи, причем колея совпадала с той, что была у нарт, но борта выдавались далеко по обе стороны от колеи. При малейшем крене передвижной домик грозило прокинуться на бок, а в сугробах застревал, загребая снег, точно бульдозер. Поэтому мы занимались перемещением вахтовки собственными силами примерно раз в неделю, когда выпадала хорошая погода, а грунт для промывки привозили на упряжке. Очень скоро выяснилось, что копать вдвоем, а потом вдвоем разогревать воду и промывать грунт невыгодно. Мы изменили подход. Теперь один из нас отправлялся за пробой на собаках, в то время как сменщик согревал воду в котле, а заодно готовил обед или ужин. Это значит, что я стал часто оставаться один. Когда выпадал мой черед доставлять грунт, я останавливал упряжку в нужном месте, и вместо того, чтобы сразу разводить костер, некоторое время просто сидел на нартах, прислушиваясь к лесу. Мне нравилось быть одному в заснеженной тайге. Поначалу я опасался зверья или индейцев, дробовик давал лишь иллюзию защиты, но постепенно стал наслаждаться одиночеством. Не из-за острых ощущений, не из глупого героизма, дескать, вот один на один с природой. Наоборот, в такие минуты меня охватывал покой. Мысли сразу приходили в порядок, обретали четкость, хотя их бег несколько замедлялся. Причем, если я просто сидел на нартах, мысли появлялись одни, какие-то возвышенные. А когда разводил костер и смотрел на горящие поленья, совсем другие. Отвлеченные размышления о сути бытия мне нравились больше, но дело не терпело простоев. Определив на глаз под сугробами берег ручья и потыкав для верности шестом, я расчистил от снега небольшой пятачок. Топориком сбил корку льда, сделал несколько насечек на мерзлой земле и разложил костер. Сухие дрова и кору я привез с собой, слишком хлопотно каждый раз рубить сучья. Когда костер прогорал, я сдвигал угли в сторону. Они шипели сердито в снегу и затихали. Наковыряв в корзину спут оттаявшей породы, я грузил ее в нарты. Киркой можно было нарубить грунта и без костра, с большим запасом, потом отогреть в хижине и взять для промывки сколько нужно, но работа киркой требовала больших усилий, которые я попусту прилагать не стремился, а разведение костра стало своего рода ритуалом. В вахтовке мы переливали горячую воду в корыце и промывали грунт все той же колыбелькой. порция за порцией, отбирая золотинки, самородки и мелкий песок. Затем я взвешивал добычу на аптекарских весах и отмечал на карте место, указывая концентрацию металла в архаичных долях и золотниках на пуд породы. Пересчитывать это дело на тонны и граммы я даже не пытался. Теперь я лучше понимал страдания Лёшки из-за отсутствия десятичной системы мер. В пуде 40 фунтов, а в фунте 96 золотников, в которых, в свою очередь, 96 долей. Сам черт ногу сломит. Я плюнул и считал старыми мерами. В конце концов, для локализации россыпи мне требовались относительные цифры. Мешочек из сыромятной кожи мало-помалу наполнялся золотой крупой. Попалось несколько крупных самородков. Я подумывал о том, чтобы поручить Страхову летом заложить шурфы, или дудки, как он их называет, чтобы проверить глубину залегания золота в самых обнадеживающих местах. Но меня терзали сомнения. Глубокая разведка потребует на порядок больше работы и вовлечения в секретное дело новых людей. «Нужно построить что-нибудь для быстрого обогащения породы», — сказал я Страхову. «Есть же такой прибор, похожий на длинный жёлоб». «Колода! Здесь от нее толку не будет». «Почему?» «Я же говорил, у нас породу сперва измельчали. Она поступала на промывку однородной, оставалось лишь отделить шлих. А здесь булыжники вперемешку с галькой, песком и глиной». «Надо будет переговорить с Тропининым. Он придумает что-нибудь». Золото не давалось легко. Мои волосы, одежда, спальник из соболя пропахли костром. Лицо обветрилось, руки потрескались от воды и морозов. Из-за плохой тяги чадила печь, слезились глаза, болела голова, но маленькое помещение все равно выстуживалось, как только пламя переставало получать пропитание. Мы окапывали вахтовку снегом, и за неделю стоянки он успевал слежаться, заледенеть от тепла, так что потом приходилось отбивать топориком. Мы рисковали угореть или сгореть в пожаре, попасть под бурю или внезапный сильный мороз. Нападение зверей или индейцев полностью тоже не исключалось. Собаки были хорошими сторожами, но во время ветра запросто могли прозевать приближение врага. Что нам не грозило, так это голод. Даже после того, как однажды какие-то звери, скорее всего лисы, забрались в наш багажник с продовольствием, мешки висели на заднем торце вахтовки, пока мы со Страховым и всеми собаками разведывали путь, даже тогда это не стало угрозой, ведь мы в любой момент могли вернуться в базовый лагерь. Кстати, много лет назад я заметил, что моя продовольственная страховка перестала работать. Даже сильное чувство голода больше не привлекало интерес гоблинов. То ли они потеряли меня, то ли махнули рукой, посчитав неопасным. Я и правда соблюдал рамки приличий. Не лез в дворцовые интриги, не пытался перекраивать политический ландшафт, а маленький кусочек Америки не имел для этой эпохи никакого значения. Но даже появись теперь передо мной тюремная пайка, я не притронулся бы к ней. Я вел спор с капитаном, и в этом споре читерство исключалось. Налаженный ритм позволял брать по несколько проб в день, пока дни не сократились настолько, что мы едва успевали обернуться один раз. Длинные ночи бездействия добавились к прочим испытаниям. Мы стали чаще возвращаться в базовый лагерь, к веселью и людской толкотне. Между тем на Юконе жизнь шла своим чередом. Никто не отлучался надолго из барака, подобно нам со Страховым. Люди втянулись в зимовку, сдружились, находили новые развлечения. Индианка Моек из Саньков, жена нашего старожила Ивана, что собирался поселиться здесь насовсем, научила всех танцу под названием «Толо», вся суть которого была в том, что дамы приглашают кавалеров. Раш, впрочем, без особого успеха, изображал нечто бенгальское, а, быть может, тамильское. Капитан не остался в долгу и научил желающих европейскому минуэту и польке. С аккомпанементом, правда, выходило не очень. Вместо музыки — нестройное завывание промышленников, хлопки руками и стук ногами. В Виктории музыкальные инструменты понемногу входили в обиход, но никто не догадался прихватить в поход хотя бы скрипку или флейту вместе с человеком, умеющим играть. В этом смысле я был как все, хотя будь здесь пианино, я бы смог, пожалуй, исполнить собачий вальс. Зато застольные песни можно было петь и без сопровождения. Про Марусю, про черного ворона, про мороз. Я вдруг заметил, что мне неприятно растущие симпатии между Колычевым и креолками. Но ничего поделать не мог. Я уходил на разведку, а капитан оставался. И он был слишком хорош, чтобы его игнорировать. Девушки вообще вызывали естественный интерес у мужчин, и это могло вызвать проблему. Хорошо, что их комната запиралась на тяжелый засов. Все изменилось, когда Страхов сломал ногу. Он должен был сломать шею после такого полета, но отделался пустяком. Какого черта его понесло на гору? Лично меня в свободный от работы день было не вытащить из барака ни за какие коврижки. Как будто мало мы барахтаемся в снегу во время поисков. Обычно я лежал возле печи и дремал, размышляя о будущем, или делал наброски к энциклопедии, или слушал чьи-то рассказы. Но Страхова потянуло на приключения. Он так и не отказался от своей вздорной идеи искать золото в кварце и других твердых породах. А поскольку снег покрыл большую часть гор, то наш геолог-самоучка отправился на другой берег Юкона и полез вверх к тому месту, где ветер обнажил скалы. И сорвался. Ему повезло, что за ним увязалась одна из наших собак. Не зря он подкармливал ее чаще, чем остальных. Она, во-первых, согрела неудачливого геолога, точно какой-нибудь синбернар, а во-вторых, начала громко лаять всякий раз, когда ветер стихал. Собачка надрывалась несколько часов, пока кто-то, вышедший по нужде, не обратил на нее внимания и не поднял тревогу. Будь метель в этот день чуть сильнее, собаку просто не услышали бы. Лечебницу устроили в небольшой выгородке рядом с женской комнатой. Хотя за врачебную помощь в экспедиции отвечала Даша, должность хирурга, а значит и травматолога, пришлось вновь исполнять мне. Занимаясь в юности легкой атлетикой, я немного изучил анатомию и разбирался в травмах. Познания наших лекарей все еще оставляли желать лучшего. Таковы были реалии времени. Даже эскулапы, что пользовали императорскую семью, привыкли чаще пускать кровь, чем сражаться с болезнью. Благодаря войнам хирургия развивалась более быстрыми темпами, но из-за тех же войн люди этой специальности всегда были в дефиците. Настоящего хирурга колониям заполучить так и не удалось. Тот профи, что отправился с нами на Палладе, не захотел оставаться в колониях, несмотря на обещание хорошего гонорара и роскошных условий жизни. Парень ушел на шхуне вместе с частью нанятой в Британии команды, и я даже не знаю, добрался ли он до дому живым. Кое-что мне удалось у него перенять за время рейса, но наше плавание оказалось на редкость спокойным, и проводить, например, ампутацию я так и не научился. То есть книги соответствующие я прочел, и, наверное, перепилить кости, перехватить сосуды лигатурой у меня хватило бы умения. Но шансы пациента на выживание были бы все равно мизерны. В этом смысле Страхову повезло еще раз. Хотя перелом оказался неприятным, геолог не успел отморозить ноги, что наверняка привело бы к осложнению, а, возможно, и к гангрене. Так или иначе, резать и пилить не пришлось. Даша неплохо разбиралась в травах, некоторых современных препаратах, но в том, что касается хирургии и травматологии, в ее знаниях зияли существенные пробелы, не говоря уж об отсутствии практики. В Виктории с такой ерундой, как переломы и вывихи, справлялись наши малообразованные скулапы, Бритюков и Маккей. А те, кто получил сложные травмы, просто не доживали до оказания медицинской помощи. Не вошло у докторов в привычку и тренироваться на трупах. Родственники ни в какую не соглашались, а безродных бродяг у нас было не так уж много. Помогая Даше, я надеялся про себя, что не придется самому попасть в лазарет. Как раз в этот момент за выгородку зашел Колычев и стал молча наблюдать за нашей работой. Кого другого я обязательно прогнал бы, но капитан пусть смотрит. Под моим наблюдением, руководством и с помощью Даша выровняла кость, наложила шину. Возражение и даже стона со стороны пациента не прозвучало. Добрые спасатели влили в его глотку столько спиртного, что он уснул еще по дороге. Но как только мы зафиксировали ногу, незадачливый помощник очнулся. Он оглядел уголок и виновато посмотрел на меня. Мне не хватило духу его выругать. В конце концов, в том, что Страхов отправился на гору, было немало и моей вины. Я слишком часто оставлял его в вахтовке, предпочитая сам выезжать за пробами. Человек устал от нудной работы, вот и полез навстречу приключениям. «Придется отложить наши поиски», — сказал я помощнику. «Я бы могла отправиться с вами», — неожиданно предложила Даша. Просьба стала для меня неожиданной, я чуть чаем не поперхнулся. А ведь я еще не решился открывать кому-либо тайну. «Там придется работать», — сказал я. «Это меня не пугает. Осточертело торчать в бараке. У всех есть хоть какие-то дела на воздухе, но не у меня». Внезапно я поймал на себе мрачный взгляд Колычева.